Последствия зверств долго не утихали. Вокруг ребенка все клокотало местью. Приближенные Наталья Кирилловна проклинали Софью. Жили в ожидании новых казней. Кругом Петра опустело. Не у кого было искать защиты. За несколько дней от большой родни ничего не осталось. Всех порубили. Мать жила в тоске за сына. Он один оставался ее надеждой. Один был залогом возмездия. Атмосфера дворца, пропитанная ненавистью, отравляла душу мальчика. Жили под занесенным топором. Стрелецкая смута повторилась, когда Петру было 17 лет. Ночью, заспанный, в ночной рубашке, вскакивает он на коня и мчится под защиту стен Троицкого монастыря. Бегство паническое, унизительное, понятное. Запах крови преследовал его. В Кремле за каждым углом мерещились стрельцы. Нужны были исполинские силы, чтобы выбраться из трясины ужаса. Жажда мести не ослепила его. Страхи не обессилели, но демоны поселились в его душе. Всю жизнь ему снились кровавые кремлевские побоища, только водка позволяла забыться глухим сном. Видения прошлого без спросу врывались в царскую жизнь. Бывало, что Петр клал рядом денщика, засыпая, держал его за плечо. Так было спокойнее. Что было с тем матросом, напомнил ему учителю. С матросом. Петр велел отправить его подальше, в Сибирь. Предупредил, если попадется хоть раз на глаза, казнен будет жесточайшей казнью. Эпизод с Иваном Нарышкиным приводит в цепи прочих сцен стрелецкого бунта. Зарубили боярина Матвеева, князя Рамадановского, список велик. Среди них образ Ивана Нарышкина возникает на мгновение и гаснет в вакханалии бунта. Никто не заметил его роли в судьбе Петра. Откажись он выйти к стрельцам, они бы устроили новую резню. Второй раз Иван принес себя в жертву, когда выдержал пытки. Устоял, не дал повода продолжать бунт. Он не догадывался, кого он спасает для России. Человеку не дано увидеть, как спустя годы откликнется его поступок. Он не может свериться с будущим, оно скрыто во тьме. Единственное, чем он располагает, — это тихие веления совести. Иван Нарышкин действовал как верноподданный, жертвуя собой ради царя, психологии давно утрачены. Для него 10-летний племянник был прежде всего русский царь, которому он должен служить верой и правдой, не щадя живота своего. «Петр понимал, что совершил его дядя?» — спросил Дремов. С годами все больше заботился о вдове несчастного Ивана. Определил ее старшей нянькой к новорожденному сыну своему. Большая должность. Понимала и Наталья Кирилловна. Учительствуя в школе, Молочков видел, как легко травмируется детская психика. Когда он рассказывал о том, что выпало Петру в детстве, он волновался, словно при нем калечили его любимца, ребенка, отмеченного даром нравственного и физического совершенства, доброго, прекрасного принца. Историки, по его словам, из века в век винят Петра за жестокость, показывают, как он лютовал над стрельцами, чуть ли не самолично рубил головы и бояр заставлял рубить. Никто не видит чуда в том, как искалеченная душа его смогла все ж выправиться. Другой на его месте превратился бы в истерика, изувера. Его жалели бы, оправдывали. Петра же никто не жалеет. Профессор Елизар Дмитрич, самый ученый человек в нашей компании, как всегда, оговаривался, что в истории он дилетант. Тем не менее широко известно, что Петербург построен на костях. Десятки тысяч строителей уморили. Людей царь не жалел. Мерли, как мухи. Окрашенный бурым, прочным загаром лесовик, Елизар Дмитрич отличался галантностью, безупречными манерами. Удовольствие было следить, как они с Молочковым спорят, соблюдая все правила учтивости. — Откуда вам известный профессор цифры погибших? — Неоднократно читал в популярной литературе. Специально, извините, не углублялся, но согласитесь, это общеизвестно. Настолько, что принимают как факт. Мёрли, конечно, только кто считал? Где документация? Я пытался найти, не нашел. Беглых было много, может, их считали. Про Петра и про Петербург много наклеветали. Петр антихрист, значит, и дело его дьявольское, от него мор идет. Врагам Петра такие слухи на руку были. В глазах современников поступки Петра иногда выглядели мистическими, дьявольски жестокими. И учитель привел такой пример. 15 лет спустя, после Стрелецкого бунта, раскрылся заговор на жизнь государя. Учиненный розыск выявил целую группу стрельцов. Руководил заговорщиками стрелецкий полковник Циклер. Приговорили его к смерти. Перед казнью Циклер рассказал, как Софья подучила его убить Петра, и как тогда оговаривали они с Иваном Михайловичем Милославским разные способы, как пробовали, как случайности мешали им. Иван Михайлович Милославский давно умер, был похоронен в трапезной церкви Николы, как примерный христианин. Можно считать, счастливо ушел от кары, выскользнул пролаза. Теперь он был недосягаем для суда мирского. Но для Петра не было недосягаемого. Жажда возмездия жгла его, он велел откопать гроб Милославского. Сгнившие останки погрузили по его указанию на повозку. Запрягли шестью свиньями, повезли через всю Москву. Народ высыпал на улице, ужасался, но на этом процедура не кончилась. Останки сунули под помост, на котором стояла плаха. Когда головы заговорщиков отсекали, кровь стекала на гроб Милославского. — Не знаю, совершалась ли где еще подобная казнь, — заключил учитель. Профессор покачал головой. — И вы мне будете его оправдывать? — Между прочим, я лично поддерживаю в этом царя, — объявил Гераскин. Хороший пример. Пусть знает, что от ответа не уйдешь. Здесь не поймали, потом изловят, детей опозорят. На сей счет Женя Гераскин был неумолим. Знал бы Петр, что у нас преступников захоронили на Красной площади и до сих пор. Молочков согласился с ним, а насчет детей улыбнулся неопределенно, сослался на своего приятеля, генеалога, который нашел, что полвека спустя после смерти Петра одна из Нарышкиных влюбилась в одного из Милославских, и, несмотря на протесты родни, они сочетались браком. Судьба несчастного Ивана Нарышкина вдруг побудила учителя высказаться о роли личности в истории. Когда-то он учил своих школьников, что от личности ничего почти не зависит. Все решают массы, так что личность может не беспокоиться, история творится без нее. Великие люди, может, кое-что и определяют, но не само событие, а его физиономию. Личность выражает потребность развития и опирается на движение народных масс. Как опираться на движение, направленное в разные стороны, Молочков не понимал и не старался понять. Ему втолковывали, что учить надо тому, что положено, а не тому, что понимаешь. Но в истории он всякий раз наталкивался на какого-нибудь деятеля. То ли он по дурости проиграет сражение, то ли вовремя цыкнет и наведет порядок, и не обязательно это великий человек. В судьбе Кутузова многое определил его учитель, обыкновенный учитель. В моменты нерешительности вдруг кто-то, случайный, смелый, трусливый, совестливый, безвольный, получает право наклонить историю, куда он хочет. Извлекая из их безвестности, учитель радовался своим находкам. Одну из таких историй ему подарил Антон Осипович. Происходит спецрейс из Адлера в Москву. Октябрь 1964 года. Везут Хрущева. Не то чтоб насильно, но явились на правительственную дачу и попросили. Усадили в машину, доставили в аэропорт. Незнакомые молодцы с каменно высеченными лицами, безмолвные, в одинаково песочного цвета костюмах, желтых туфлях, шляпах, летят. Ему сказали, что на пленум ЦК, которого он не собирал, Хрущев, видимо, соображает, что к чему, потому что до этого были сигналы, что Брежнев что-то затевает, не поверил. Посреди полета Хрущев вдруг входит в летную кабину и просит первого пилота сделать посадку в Киеве. Пилот говорит, что менять маршрут он не имеет права. Хрущев повышает голос. — Ты знаешь, кто я? — Я генеральный секретарь. Я приказываю запросить Киев о посадке. Сопровождающие молодцы толпились в дверях, требовали от Хрущева вернуться в салон, но применить силу не решались. Никто ведь не знал, как еще обернется дело. Хрущев был напорист. Летчик как бы дрогнул. Был момент, но все же не подчинился. Самолет приземлился в Москве. Сверни он на Киев. События могли пойти по-другому. — Выходит, этот летчик мог всесоюзную заваруху устроить? — спросил Гераскин. — Вполне, — сказал Молочков. Ему эта история понравилась. — Представляю, какие минуты пережил летчик, — сказал Дремов. — Может, потом всю жизнь жалел, что не послушал Хрущева.